Господи, что за идиотка я была, так долго доверяя вам? Этот заговор с целью лишить нас наших прав, и, насколько я понимаю, и нашей жизни тоже, никак не мог быть задуман командой. Они для этого слишком глупы, все это родилось в вашей голове и нигде больше. Вы меня переоцениваете, доктор. Шейкер расцепил руки и сунул их в карманы. Верно, на корабле может быть только один капитан, иначе он будет ввергнут в хаос. Но я скорее слуга моей команды, нежели их властелин. Они, а не я, постановили, что корабль сверхскорости принадлежит им. Они, не я, предложили место в своих рядах Джею Хара, хоть я и всецело согласен с этим решением. Он снова обернулся ко мне. Ты так и не сказал ничего, Джей. А ведь это о тебе мы говорим. Что ты сам об этом думаешь? Я был бы рад иметь тебя на борту. Я не стал бы говорить это при Томе и Пате, но ты обещаешь больше, чем кто-либо другой на Кухулине. Следуй за мной, и я научу тебя всему, что знаю сам. Эти слова должны были бы соблазнить меня, и я был близок к этому. И тут я подумал, чему Дэнни Шейкер может меня научить? Научить выслеживать Пэдди Эндертона, загнав его до смерти. Научить использовать в своих целях доктора Эйлин, и меня, и Мэл, и кто знает скольких еще, только бы его привели к базе сверхскорости, кораблю сверхскорости. Научить, как обмануть своего брата-близнеца, чтобы руки Стэна Шейкера могли вот так спокойно лежать в карманах куртки Шейкера Дэнни. Я подумал обо всем этом, но я был не настолько глуп, чтобы произносить это вслух. Ни доктор Эйлин, ни Джим Свифт, ни я не сумеем привести Кухулин домой, на Эрин. Я знал это, и он тоже наверняка знал. Он мог бы исправить Кухулин, чего мы сделать не могли никак. Оставить нас на гибнущем корабле означало обречь нас на медленную смерть. Мы будем дрейфовать в космосе до тех пор, пока у нас не иссякнут запасы провианта, воды и воздуха. Нашей единственной надеждой было застать его врасплох сейчас же, пока он один и безоружен. После этого у нас был шанс добраться до верхнего жилого яруса, где оставалось наше оружие. Мне показалось, я слышу какой-то шум за дверью. Никто не вошел в рубку. Но это напомнило мне о том, что в любую минуту могут вернуться Том Тул или Пат О'Рурк. Надо было притупить бдительность Шейкера и сделать это быстро. «Я хочу быть с вами», — сказал я, — «но как быть с Мэл Фьюри, если бы она могла, жаль, что я так и не научился врать?» Должно быть, то, что я задумал, появилось на моем лице, так как Шейкер сразу же вынул правую руку из кармана. В руке был пистолет. «Неплохо придумано, Джей, но я слишком стар, чтобы меня можно было подловить на этом». Он заметил, что я подался вперед. «Даже не думай об этом. Обыкновенно я не ношу с собой оружие, но из всякого правила бывают свои исключения, и я никогда не ношу с собой незаряженного оружия». Он стоял спиной ко входу. С той стороны больше не доносилось ни звука, но мне показалось, что в проеме, точнее, в том самом вогнутом зеркале, что-то мелькнуло. Кто-то шел по коридору. Это мог быть Том, Тул или кто-то еще из команды. А вдруг это Мел? Конечно, надо быть сумасшедшей, чтобы покинуть убежище. Но Мел и была сумасшедшей. В этом была часть ее привлекательности. «Вы не ответили на мой вопрос». Я попытался говорить громко, но мой голос дрогнул. «Вы сами хотели, чтобы Мэл попала на борт Кухулина. Вы ее поощряли». Теперь я видел отражение четко. Это была не Мэл, слишком крупная фигура для Мэл. На меня навалилось отчаяние. И тут же я увидел, кто это идет. Это был Дункан Уэст. Он стоял в дверном проеме, и в руках его был пистолет. Знакомый пистолет с белой рукояткой. Пистолет Уолтера Гамильтона. С воплем «Ну же!» я швырнул себе прямо на Дэнни Шейкера. Я не рассчитывал оглушить его или обезоружить, но надеялся отвлечь его внимание и тем самым дать шанс Дункану. Дэнни Шейкер не пошевелился, и все же я промазал. Я продолжал лететь в невесомости до тех пор, пока не вмазался физиономией в угол большого дисплея. Закрыв лицо руками, я не сомневался, что нос у меня сломан, как у Джима Свифта. Я повис в воздухе, но я все же выиграл секунду для дяди Дункана. Он стоял в центре рубки, подняв пистолет, а Шейкер опускал свой. И тут Дункан сделал шаг в сторону от Дэнни Шейкера. «Дункан!» — крикнула доктор Эйлин, и я тоже прохрипел его имя, захлебываясь текущей из носа кровью. «Ничего страшного!» — крикнул Шейкер Дункану, небрежно засовывающему пистолет за пояс. «Мы с Дунканом давно уже переговорили», — пояснил нам Шейкер. «Он сделал свой выбор еще до старта из космопорта Малдун. Ему надоело быть пешкой, и он хочет быть на стороне победителей. Верно, космолетчик Уэст?»